Споры о втором номере программы продолжаются несколько суток. К ним по телефону подключается даже мама. Челу дают высказаться, но решение принимается без него. Итоговый выбор в пользу 9 до не очевиден. Чел был за Альмавиву с его рассерженным Чеса, но отец в последний момент решил иначе. Чел подчиняется без лишних возражений. Обе партии давно вызубрены, но, как и в случае с Рамиро, на первых репетициях они вызывают, если и не страх, то сквозящую даже в самых незначительных моментах неуверенность. Изначально требуемая бравурность тает на первых же нотах, превращая знаменито мужнюю радость Тонио в тряпичный холостяцкий распев. Новый педагог моложе и, в отличие от первого седовласого заслуженного артиста, почти что чистый теоретик. Разбор воодушевляет, но до момента его практического применения. 5 репетиций уходят на бесполезные разговоры. Отец отсутствует. Дон Жуанствует с аншлагами за океаном. А когда прилетает, то свежим взглядом сразу находит решение. Отправив Чела обедать на полчаса раньше обычного, он говорит педагогу с глазу на глаз. «Слушай, Альберт, да ну их эти первые куски. Давай сразу вальс. Там же все вышки. Он их и ждет, боится и ждет. И текущий кусок не поет. Не о нем думает. Так сразу давай. Возьмет первое до без демагогии, чтобы времени не было испугаться. И не смотри так на меня. Может он. Может. Смысл теряем? Да на кой черт нам этот смысл? Мы голос показываем, а не оперу. Да и какая уж там философия в этой дочери? Та еще пьеска. Любовь-морковь в погонах». Педагог к тому моменту находится в некотором тупике. По правде говоря, он считает, конечно, не вслух поставленную задачу на данный момент невыполнимой. Фальцетом – да, но мужским верхним – до категорически нет. Говорит он про себя перед каждой репетицией. И потому с легкостью соглашается с заказчиком. Предложение отца как бы снимает с него ответственность. И на следующий день Альберт без какого-либо предупреждения сразу после финальной распевки предлагает спеть финальный кусок. Чел по привычке ищет глазами отца. Этой осенью, если он не на гастролях, то всегда сидит на занятиях Чела. Но сегодня это правило нарушено, говорящее отсутствие. Чел понимает, от кого исходит новшество, озвученное педагогом, и, стараясь выглядеть максимально спокойным, кивает в ответ. Раскачивающийся ритм вальса чуть успокаивает внутреннюю дрожь. Чел невольно переминается с ноги на ногу и пропускает момент, когда нужно вступить. Улыбается педагогу, мол, все хорошо, попробуем еще раз. Тот ободряюще улыбается, и на втором круге чел подхватывает фортепиано вовремя. На первых двух повторах финальных строк Тонио ему кажется, что он вальсирует. Так легко и свободно, наполняя репетиционный зал, льется из него голос. Невольная, ненужная остановка перед третьим повтором губит все. Чел зажимается, и уже первое верхнее до остается си с четвертью. Такими же выходят и три последующих. Расстроенный чел снимает звук с дыхания и останавливает аккомпанемент. Так повторяется 7 раз. Отличная взрослая си с легко уловимой четвертью. Но только лишь. Репетиция заходит в тупик. Но, к удивлению Чела, педагог как раз так и нисколько не расстроен. Вторит его настроению и вошедший в этот момент отец. Понятно, что он был за дверью и все слышал. Подойдя, он берет сына за руку и говорит вкрадчиво: «Танцуй, мальчик мой, танцуй, не останавливайся. Бери их, не останавливаясь, как начал. Не делай ради них остановки. Они такие же, как и все. Танцуй. С ними танцуй. Бери вертикально, танцуй. И все получится. Давай, Альберт, давай». Аккомпанемент вступает, но у Чела далеко не сразу получается поймать волну. Он мнется на месте несколько тактов, и только когда отец, подхватив воображаемую партнершу, вальсирует по залу, чел вступает, как и в первый раз, мощно, бравурно уверенно. Перед третьим куском прежняя неуверенность вбивает было его ноги в пол, Гортань застывает в ужасе. Чел вновь на какую-то секунду сжимается в клубок напряженных до проволоки нитей. Вдруг яркая, слепящая вспышка. Мальчишеская улыбка GDF на уличном концерте в Амстердаме, где частично пьяные зрители сидят на лодках или выглядывают из окон соседних домов. Чел подхватывает улыбку, тут же ощутив и свой, уже знакомый по Золушке, апельсинно-чарлевый аромат. Первое верхнее «до», выданное четко очерченным стаккато, еще слышится им. Остальные взлетают в вертикаль одним порывом, одной улыбкой, одним апельсином, одним торжествующим вздохом Чарли, которому он на 9-м финальном «до» почти что нет конца. Слегка ошарашенный отец прекращает танцевать. Альберт обрывает аккомпанемент, застыв с открытым ртом в каком-то суеверном ужасе перед тем, что ни при каких условиях не могло случиться, но тем не менее случилось здесь и сейчас. После прохождения второго маршрута Чарли отдыхает 3 полных дня. Большей частью спит. По несколько часов гуляет с отцом по лесу, ощущая себя на невидимой привязи. За руку отец уже не держит, но на ключ по-прежнему запирают. Его желтая парка позволяет себе удалиться от Чарли на добрую 100 метров. Отец понимает. Чарли смирилась. И, по крайней мере, до решения 3-й проблемы не о чем беспокоиться. Впереди Open Your Mind Direct. Open Your Mind Direct. Скалолазный маршрут. Трудности 9А+. Который уже прошла в марте Ашима. Дверь на ключ на ночь. Излишняя, но все-таки необходимая подстраховка. Да и сейчас надо быть начеку. Отец оборачивается. Чарли плетется далеко позади, но в его сторону. Сегодня, на 3-е сутки, когда выложенное им видео с Эдис достигает нескольких тысяч просмотров с многочисленными лайками и восторженными комментами, он показывает его Чарли в надежде закрепить успех. Но ее реакция неоднозначна. Она не может сдержать довольной улыбки. Отец специально лишний раз прокручивает для нее комменты. Они, вроде бы забыв об обидах, с полчаса обсуждают профессиональные штуки, десятки раз просматривая каждое движение и их связки. На этом можно было бы закончить и отпереть, наконец, двери. Если бы не... Отец замечает, с какой затаенной грустью Чарли провожает взглядом его планшет, когда он убирает его в рюкзак. Застегнув молнию, он не без разочарования понимает, все это время она ждала одного, что он позволит ей написать хоть слово тому, с кем она разлучена. Ничего не забылось. Возможно, даже сильнее разгорелось. Отец встает и, раздраженно двигая кистью, объявляет о прогулке. «Да-да», — вялыми пальцами соглашается Чарли. Но мысли ее где-то далеко. На 4-е сутки Чарли после завтрака просит у отца планшет и под его надзором открывает шарму на Эльбон Комбет. Эльбон Комбет. Скалолазный маршрут. Трудности 9Б+. «Хочу это, не хочу повторять за Ашима». И не оставляя отцу шансов на отрицательный ответ, уходит на стену. Отец долго пристально смотрит на дочь и, ничего не говоря, выходит. Пока что Чарли знает, что ей делать. Не надо перебивать ее настрой, чем бы он ни был вызван. Отец возвращается в тренировочный процесс только в конце недели. Он подготавливает трассу близнеца. Делит важнейшие куски Эльбон Комбет на короткие отрезки и воспроизводит их на 4 стенках. 2 предельных движения, уводящих, по мнению отца, проблему на уровень сложности от 9 к 10, он прячет во внутренние углы 5 и 6. Чарли не должна на них зацикливаться. Свет клином на них не сошелся, хотя большая часть срывов, судя по видеошармы, происходит именно в этих местах. Но туда, под топ, еще нужно добраться. Нет ничего глупее, чем думать о финале в начале пути. Спрятать эти Дина от Чарли не получается. Они слишком заметны, хотя и до крайности малы. Едва различимые зацепы, по мнению отца, идеальны для пальцев Чарли. Осталось до них подняться, а потом допрыгнуть. Совместить в одном движении крайности. Пальцы рук и ноги. Статику и динамику. Слабейшую часть тела с сильнейшей. Задача обычная, условия предельные. Учиться не у кого. Позади никого. То единственное восхождение Шармы не в счет. Слишком силовое, чтобы Чарли могла брать его в качестве примера. Другое дело, что финальное движение не имеет вариантов. Его никак не обойти. Как его взять девичьей кистью, пусть и такой сильный, как у Чарли, вопрос сложный, внешне почти нерешаемый. Здесь нужны ручищи этих двоих, Хондры и Шармы, устроивших эту многолетнюю всемирную гонку на трудность. Никакая тренировка не поможет. Но Чарли, похоже, не слишком озадачена. Сотни, тысячи Дина заполняют вторую неделю. Отцу приходится останавливать Чарли и чуть ли не стаскивать дочь с пятой и шестой стенок, потом из кампусборда. В иные дни он был бы рад такому усердию, но сейчас слишком прозрачна причина этого самоистязания. И что будет дальше, кто знает. На что еще она готова будет пойти, чтобы увидеть своего певца? Есть ли здесь предел дозволенного, можно спорить. А пока две вещи неоспоримы. На руках у отца новый договор и предварительный график Кубка мира на следующий год. Договор на сумму втрое выше предыдущей. Кубок мира этого года пропущен, но кто помешает Чарли вернуться после прохождения таких маршрутов? Не Чарли вернется, ее вернут. Будут умолять, стоя на коленях. Что до прочего, то отец точно знает. Это лето не должно больше повториться. Выполнит Чарли договор или нет, это ни на что не повлияет. Он ничего ей не обещал, даже если Чарли что-то там себе и придумала. Об этом пока не надо говорить. Зачем лишать Чарли мотивации? Да, она девичья и идиотская, но она работает. О том, что с Челом она все равно не увидится, можно сказать ей потом. После топа на немыслимом для простой смертной маршруте. И будь что будет. В конце концов, у него и у семьи всегда в запасе есть яма. Она уже один раз сработала, сработает и еще. Ну а это, как ее, любовь не вечна. Вечны скалы, им нет конца. «Где-то рядом Ле Блонд», — думает отец, глядя в спину Чарли, зависшей на шестой стенке, на второй, едва видимой зацепе, на одном единственном пальце. «Ле Блонд». Скалолазный маршрут предполагаемой трудности 9C. На 2016 год данная трудность оставалась непройденной. Вот и предел. На воскресенье надо заказывать билеты, а не на среду. К цирюльнику отец подводит Чела еще более осторожно. Снова оставив Атарии только ее финал. Версия обычная для концертного исполнения. Сам GDF к этому то и дело прибегает. Сложности это нисколько не умаляет. В коротком отрывке собраны все россиниевские выверты. Этакий компендиум бельканта для избранных. Ария, до которой нужно дорасти, каким бы природным даром певец не обладал. Здесь уже и отца мучают сомнения. Надо ли? Пришло ли время? Не ограничится ли тем, что уже есть? Мальчик уже далеко за пределами обычных рамок. Или может заменить чем-то другим? В качестве варианта замены некоторое время рассматривается и даже репетируется россиниевская ладанза. Тоже ничего себе вещичка. Тарантелла на почти непрерывном стаккато со скачками в октаву. В заданном темпе виртуозность неимоверная. И на слуху. Статус, конечно, не тот. Песенка и все. А цирюльник в каждом уважающем себя театре. Только вот Чесса далеко не везде. Купируют. Дабы не подставлять тенора, не понимая, что тем самым его и подставляют. Выкидывают на певческую обочину. Такая ария в репертуаре дает право выбирать. Очередь из театров со свободной зарплатной строчкой в контракте обеспечена. Это далеко не конкурсное соображение подводит итог размышлениям отца. Чела метания отца не касаются. О них ему ничего не известно. Он репетирует то, что есть, живя датой конкурса и обещанным летом в декабре. GDF амбиции после летнего фиаско не исчезли, но стали чем-то вспомогательным на пути к Чарли. Сложность уже не пугает, хотя ария Альмавивы – совершенно иной уровень техники. Здесь каждая нота пропевается, как драгоценная монета. А украшений такое количество, что про них надо забыть, чтобы исполнить. Они должны возникать сами собой. Снова и снова чел прослушивает записи эталон. Но аудио ему кажется мало. Он просит отца дать ему видео. Отец соглашается, но просматривают они его вместе. Нарезка из трех выступлений GDF с фортепиано, с оркестром, в спектакле дополняется по настоянию отца Блейком в лучшие годы. Роквелл Блейк родился 10 января 1951 года. Американский оперный певец, тенор. Последнего чел видит впервые. Слышал до этого, но не впечатлился. Не меняется его мнение и теперь. Безусловно, Кон гениально, с отцом можно согласиться, но отчего-то не хочется слушать вновь. «Отчего?» – спрашивает отец. Чел пожимает плечами. «Просто так. Он не мой». «Не мой?» «В смысле, не в моем вкусе». «А, мне уже всякое слышится, как знаешь. Но я бы рекомендовал все же не зацикливаться на этом латино. Гений, конечно, но...» «Что?» «Гений ничему не учит. Задает планку, восхищает, заставляет молиться на себя, но кого-то доводит до истерики. Или вовсе убивает. Чтобы учиться у него, надо быть ему равным или выше». «Я учусь», — мрачно обрывает чел демагогию отца, который на секунду застывает с открытым ртом, после чего выдавливает неожиданное для себя. «Дай бог». Так ведь эти верующие говорят. «Дай бог». «Что может дать тот, кого нет?» — вздыхает отец и закрывает ноут. Берет его под мышку и удаляется, бросая на ходу: «Распевка через полчаса, не забудь». Он не замечает, с какой тоской сын смотрит на ноут. Чел так же, как и Чарли, надеялся, но так же, как и Чарли, зря. На Эльбон Комбат вместе с Чарли и отцом выезжает мама. После случая на набережной она появилась в яме всего лишь раз. Чарли подозревает, что это решение отца. При встрече в аэропорту влажные глаза мамы доказывают ее предположение. Но отец бесцеремонно прерывает дамские чмоки, подталкивая женщин к стойке регистрации. Они опаздывают. Снег идет третьи сутки. Дороги встают. С вылетом проблемы. Но их рейс, в отличие от многих, не задерживают. Приходится спешить. Уже после взлета мама всматривается в глаза дочери и понимает: тот парень, с которым она однажды видела Чарли, и который для нее основной источник бед, не выходит у нее из головы. Чарли о том случае не подозревает. Мама сталкивается с ними в парке, на острове посреди пруда. Она оказывается там случайно. Сорвалась встреча с клиенткой до следующей полчаса. Парочка, которая кормит с мостика вывода когарей, уже издалека кажется ей наполовину знакомой. Подойдя ближе, мама понимает, что не ошиблась, это ее дочь. Но привлечь к себе внимание не решается. По геометрии расположения тел и ног ясно. Он и она не просто друзья. Это волнует. Мама не без удовольствия наблюдает за ними. Дефект кистей у парня замечает не сразу. Уже на последнем куске батона по реплике в ответ на замечание охранника становится ясно, что парень слышит и говорит. Преодолевая себя, она все-таки идет к молодым, но они вдруг срываются с места и убегают. Мама не успевает как-то обратить на себя внимание. В отличие от дочери, она может говорить. Но что сказать ему? Момент упущен, пара удаляется. Последнее, что помнит мама, — два его эстетско-бледных пальца на безлунном ночном снуде Чарли. Невиданная нежность. Даже ей, матери, Чарли не позволяет такого. Чарли бросает взгляд на привычно уснувшего отца и говорит торопливо, как старушка, нечетко формируя жесты. «Мама, потом, когда вернемся, отец меня отпустит, да? Ты не взяла мой смарт с собой, нет? Тогда я с твоего напишу ему, ладно?» Чарли обнимает не успевшую ответить маму, и та ощущает, сколько невероятной чудовищной силы в этой хрупкой на вид девочке. Объятия Чарли полны безудержной надежды. Но мама знает, что за этой трассой придут другие, им нет конца. Она гладит дочь по спине, не смея по многолетней привычке коснуться головы и шеи. Она постепенно мрачнеет и холодным взором смотрит на спящего мужа. Ощутив на себе чей-то взгляд, отец нехотя просыпается и поворачивается в сторону жены. «Что?» – спрашивает он без рук, лишь движением подбородка. Мама отвечает одной рукой за спиной Чарли. Она хочет телефон потом, после подъема. Отец скептически кривится, мама согласно кивает, уточняя. «Ну а когда?» «Никогда. Пока». «Пока что?» «Пока не забудет, ты знаешь». «А если не забудет?» Чарли обрывает беседу, заметив поднятую в полужесте руку отца. «Что?» уточняет она. «Спи 4 часа. Это много», отвечает отец. Чарли кивает и отворачивается к иллюминатору. Все те же облака подушки, как по заказу. Чарли не сдерживает довольной улыбки от наполнивших ее воспоминаний. Подушки расплываются в огромную белую перину. Чарли думает, засыпая. «Мама добрая. Она уговорит папу, она хорошая. А он такой просто папа. А мама добрая. Она мама». Отец мельком поглядывает на Чарли. Дождавшись момента, когда дочь начинает засыпать, отвечает на заданный женой вопрос вопросом. «Может, дать поговорить? Или вообще выпустить? Ну, на пару дней». «С ума сошел? Даже не думай», — гневно отрезает она. «Расклеился, что ли?» С заметным презрением, не давая отцу опомниться, язвит мама. «Нет, но...» — теряется отец. «Что «но»? Отпустить ее к этому калеке, да? Которому она себя лапать позволяет? И все потерять? Столько лет и все зря? Но мы не знаем, что они там себе позволяют». Отец еще сопротивляется. «Я знаю. Все, прекрати. Никаких разговоров с этой тварью». Добивает мама, и отец сдается. «Ладно».